могла бы спокойно лежать у хозяйки под боком. Благо, та почти не двигается. Но попробовала дикого мяса и теперь не может забыть. Даже котят не рожает. Все тщедушных белок караулит. Так Мина объяснила Марку, стоя на пеньке и из стороны в сторону раскачиваясь. Они вернулись на лавочку и, откинувшись на жесткую, неудобно изогнутую спинку, принялись ждать. Другого пути из ботанического сада не было. Конечно, оба волновались. Мина, во всяком случае. Она почему-то боялась его не узнать, пропустить, и не отрывала взгляда от пальмы, за которую сворачивала дорожка. Вот показалась пара, пожилая и приземистая. А вот Мина ткнула задумавшегося Марка под ребро, стройный, как и прежде, только немного вытянувшийся в росте юноша шел, держа за руку маленького ребенка, ударяя землю синим мечом. Да, дольше ждать нельзя. Еще год, и он может заговорить басом или начнет бриться. Они взялись за руки и, поднявшись, пошли в некотором отдалении за повзрослевшим, но все еще мальчишески легконогом Танистом. Так, если верить Грейпсу, в эпоху матриархата назывался юноша, который приносился в жертву вместо главного, любимого царицы-жреца. Да, дольше ждать нельзя. Если бы не приезд Липы, они с Марком не допустили бы даже тени сомнения. Настолько идеально этот малахитовый полуостров с мраморными вкраплениями античных развалин с утра до позднего вечера, залитый солнечной патокой, подходил к прочитанному ими замыслу. Сам замысел этот был прост, как каждый день здесь, у моря, сегодня или тысячелетия назад. Ведь ничего не изменилось на их памяти, ничего не менялось и до сих пор. Стоит остановиться на главной площади у ларька со сладостями, как приветливая торговка, неважно, что иногда это пожилая женщина, а в другой раз ее дочь, поправив тыльной стороной руки сползшую на затылок косынку, протянет вкуснейшее домашнее пирожное и, не умея правильно посчитать сдачу, сыплет мелочь прямо в ладонь, ласково уговаривая. Обычно Мина меняла у нее бумажные деньги на монеты, чтобы позвонить из стоявшей неподалеку на Санцепёке телефонной будки, а после покупала золотистый кусок пахлавы с орехами и парой ос. Очевидно, из этой телефонной будки, осененной худосочной акацией, и позвонила однажды некто Олимпия. Агата была так любезна. «Да-да, точный адрес виллы у меня есть. Не платите таксисту больше 7000, здесь ехать всего ничего». Мина осторожно положила перебинтованную в нескольких местах клейкой лентой трубку на латунный рычаг. Он весело тренькнул и покачала головой. За резонирующим под натиском утренних мух стеклом она во время разговора наблюдала сценку. Малолетний хозяйский внук без трусов, но в рубашечке, драл кота Гамлета. Вообще-то он звал его Галетом за худые бока, а тот не убегал и не царапался, тогда как изящная сойка скакала по накрытому к завтраку столу, примериваясь то к тому, то к этому. Вот она схватила желтый кусок сыра и улетела. Рыжий кот Гамлет отпихнул малыша в сторону, и тот сел голой попой на растрескавшуюся дорожку, по которой поднималась из огорода старая хозяйка с корзиной недозревших персиков. Мальчик заплакал. Мина поблагодарила за телефон и поспешила к себе. Может быть, до приезда гости она успеет не только умыться, но и позавтракать. Однако не успела закипеть на мельхиоровой спиртовке вода для кофе, как Мина услышала звук подъехавшей машины и громкие голоса, отчего ей сразу же сделалось невозможно лениво, и она не пошла встречать никому неизвестную Олимпию, приехавшую слишком быстро. Даже если та заплатила водителю вдвое больше, и он не провез ее мимо разбросанных по всему городу достопримечательностей, то все равно слишком быстро. К тому же из телефона автомата на площади